Ральф хмуро глянул на Сэма. Ему смутно вспоминалось что-то, что Саймон говорил тогда среди скал. «Глупости не болтай», — сказал он. И тут же прибавил: «Значит, мы идем». Он протянул рог Хрюше, и тот вспыхнул, на сей раз от гордости. «На, ты понесешь». «Когда мы выступим, я его понесу». Хрюша искал еще слов, чтобы выразить свою пламенную готовность стойко пронести рог через все невзгоды и трудности. «Я с удовольствием, Ральф, хоть меня самого же вести придется». Ральф снова положил рог на блестящий ствол. «Сначала надо поесть, а уж потом отправимся». Они пошли к разоренным фруктовым деревьям. Хрюше помогли добраться до еды, и он искал ее ощупью. Пока ели, Ральф обдумывал план. «Пойдем, как мы раньше были. Помоемся». Сэм заглотал сочную мякоть и воспротивился. «Мы же купаемся каждый день». Ральф оглядел троих чумазых, жалких, вздохнул. «Надо бы волосы причесать. Только уж очень они у нас длинные». «У меня в шалаше гольфы остались», — сказал Эрик. «Можно их на голову надеть, шапочки будут такие». «Лучше чего-нибудь найдем, — сказал Хрюша, — и волосы вам сзади завяжем». «Ну да, как у девчонок. Зачем? И вовсе не так». «Ладно, пойдем как есть, — сказал Ральф. — Они тоже не лучше». Эрик вытянул руку, преграждая им путь. «Они же раскрашены будут, сами знаете». Все закивали. Они хорошо понимали, какое чувство дикости и свободы дарила защитная краска. «Ну и что?» «А мы не будем раскрашены», — сказал Ральф, — «потому что мы-то не дикари». Близнецы переглянулись. «А все-таки, может...» — Ральф крикнул. «Никакой краски!» И опять он умолк, ловя ускользающую мысль. «Дым», — сказал он, — «нам нужен дым». Он яростно глянул на близнецов. «Дым, я говорю, нам нельзя без дыма!» Было тихо, и только ныли надсадно пчелы. Потом Хрюша осторожно заговорил. «Ну да, дым ведь сигнал, и без дыма нас никогда не спасут». «Сам знаю!» — крикнул Ральф. Он отдернул руку от Хрюши. «Что же, по-твоему, я...» «Просто я сказал, чего ты всегда говоришь», — заторопился Хрюша. «Просто мне вдруг показалось...» «Ничего подобного», — громко сказал Ральф. «Я все время помню. Я не забыл». Хрюша уже тряс головой, смиренно, увещевающе. «Ты же у нас вождь, Ральф. Ты же, конечно, все помнишь». «Я не забыл». «Ну, конечно, нет». Близнецы смотрели на Ральфа так, будто впервые его увидели.